Глава 15. Путешествие продолжается. Когда они уже покидали Урал на одном крутом повороте после знака предупреждения об опасном участке дороги, черный джип на бешеной скорости подрезал их так, что они неминуемо должны были не просто скатиться в глубокий кювет, но еще и перевернуться, если бы не Лешино виртуозное вождение. На той же бешеной скорости джип ушел на перекрестке влево и мгновенно скрылся из глаз. Жене становилось все более ясно, что идет охота за ней, хотя и не последовательная, а наскоками. Возможно, решительный вид водителей сдерживал ее неведомого врага. Она не знала, делиться ли с Саней и Лешей своими мыслями, рассказывать ли про фотографию на грязном каменном полу. А они молчали, смотрели мрачно вперед, и по сторонам ее, конечно, ни о чем не спрашивали. После Копейска дорога пошла уже ровная, без понижений и холмов. Это и была та самая западносибирская низменность из учебников географии. Сидя за спиной Сани, Жене было приятно следить из-за его плеча, как он хищно прицеливается, медлит, затем идет на обгон и вдруг, мгновенно и точно оценив скорость своей машины и очень далекой, казалось Жене, встречной, резко подает вбок вправо, возвращаясь в хвост дальнобойщику, которого начинал было обгонять. Из этих расчетливых рывков попытка обгона, отступление и, в конце концов, обгон состояла езда. Она отнюдь не была монотонным движением по прямой. На дороге шла своя жизнь по своим законам, и человеческая жизнь была выставлена на каждом ветровом стекле, невидимым, но каждому, кто за рулем, очень хорошо известным ценником. Здесь стояла высокой, но плотной стеной давно созревшая пшеница, и Саня с Лешей, зорко поглядывая по сторонам, обменивались недоуменными репликами. «А чего хлеб-то не убирают? Что случилось-то? Не пойму». Въехали в Щучье, и после короткого совещания «Калуга, тормозим? Да надо бы!» остановились ненадолго у станции техобслуживания. Предстояло вскоре сворачивать с ухоженной трассы на проселочные дороги, где можно ждать всего, и надо было быть уверенным в машине. Женя вылезла на волю и скорее поставила ногу как можно выше на ближайшее дерево. Трудно было поверить, что это город, а не заброшенная, покинутая жителями деревня. Они стояли, судя по табличке, на улице Победы. Непонятно было, чья же победа запечатлелась в названии. Домишки-развалюхи ничем не напоминали дома победителей. Черные бревна избушки с голубыми ставенками казались еще крепкими, но почерневшие доски, которыми были забиты давно ненужные ворота, выглядели ужасно. Все вокруг заросло бурьяном, узкая тропка вела через него к калитке. Автобусная остановка, искореженная, заржавленная и закиданная мусором, явно была давно не действующей и превратилась постепенно в общественную помойку. Но вот к ней подошла красивая голубоглазая женщина с двумя мальчишками, и через 2 минуты подъехал автобус. Как ни в чем не бывало, остановился у этого пострамища, как бы выразилась Женина бабушка, забрал всех 3 пассажиров и двинулся дальше. Женя медленно пошла по улице, поглядывая вокруг. Солнце стояло высоко. Из домов никто не выходил, не входил. Полуденная тишина была не благостная, умиротворяющая, а какая-то обморочная. Идя по этому городку, нельзя было вообразить себе, что где-то в других местах России кипит жизнь. Появились Саня и Леша с довольными лицами, забрались в машину. Женя набрала по мобильному Москву. Фурсик был, как всегда, деловит и лаконичен. «Скин выехал позавчера. Том близко от места. Надеется тебя встретить. Иван Бессонов тоже на подходе». Про Ваню Опера Женя сама знала из его записки. Друзья подтягивались к месту сбора. Волга тяжело вывернула с улицы Победы и двинулась на проселок. Выехали за Щучье и увидели указатель. Оглухино 43 километра. Они приближались к тому месту, где полгода назад оборвалась жизнь одного человека и круто переменилась жизнь другого.